Глава 4. Хороша. Грейнер усмехнулся, когда девушка вышла. За свою жизнь он мало общался с представителями низших классов. Не то чтобы считал их неполноценным скотом, нет. Но опыта было мало. Его окружали царедворцы, друзья-аристократы, хорошо вышколенная прислуга с хорошими манерами. В юности же, когда он выбирался в люди, все заканчивалось кутежом в кабаках, приятными драками и похмельем. Хорошо изучить жизнь самых бедных людей он не удосужился. Поэтому, когда у него в голове молнией пронеслась эта идея, он немного опасался. Опасался, что девушка окажется совсем дремучей, и ее будет невозможно превратить в маркизу. Ведь манеры, речь впитываются с молоком матери и могут вылезти в самый неподходящий момент. По правде, когда ему впервые пришла в голову мысль женить брата на плебейке, он подумал нанять хорошую актрису. Благородных среди них не было, зато образование имели вполне приемлемое. Загримировать под ему. Дальше дело техники. Но Грейнер понимал, что любая меркантильная девчонка будет искать способ обыграть его. Тем более актриса, способная показать нужные эмоции не только его брату, но и самому Грейнеру. Не то. Такая интрига сшита белыми нитками. Поэтому, когда он разглядел лицо нищей девчонки, то решил рискнуть. И надо же, какой сюрприз. И красавица, будем называть вещи своими именами. И вполне отесанная. С ней даже интересно разговаривать. У нее острый ум и природная способность быть дипломатичной, не теряя собственного достоинства. Как раз то, что нужно. Грейнер по своей привычке провел ладонью по столику. Зачем-то поднес пальцы к носу. Эти пальцы помнили прикосновение к ее тонким плечам. Интересное ощущение. Девочка была такой хрупкой, что ее хотелось как-то защитить, укрыть, а укрывая — прикасаться. Прикасаться до бесконечности, потому что ее кожа казалась прозрачной и мягкой, как лучший шелк. И от нее приятно пахло. С тех пор, как Кари отмыла девчонку, стал ощутим природный нежный запах ее тела. Такой трепетный, что ли? Грейнер мысленно сплюнул. Что за идиотские мысли? Можно играть с этой девчонкой. Можно получать удовольствие, обучая ее. Уверен, она окажется отличной ученицей. Но не что-либо еще. Это Ева — лишь орудие в его руках. Впрочем, если отношения сложатся, он вполне может общаться с ней потом, когда все закончится. Брат наверняка разведется с обманщицей, и тогда Ева будет безраздельно принадлежать младшему принцу. Он сможет делать с ней что угодно, ведь это он будет обеспечивать ее. Он даст ей хорошее жилье, одежду и прочее. Также он сможет наносить ей любые визиты, если сам того пожелает. Если пожелает, конечно. Ведь наверняка, когда он привыкнет к этой девчонке, его совершенно перестанет трогать ее воздушный внешний вид и нежнейший аромат. К ее острому уму, странному для нищенки, он тоже привыкнет. И это развлечение, конечно, тоже ненадолго. Эх, жизнь вообще весьма скучна, если самому не придумывать хитрые ходы и авантюры. Она станет такой же пресной, как большинство красавиц, что были в окружении принца. Нужно просто подождать, потерпеть, и тогда он может получить все, и трон, и кого угодно сможет сделать своей любовницей. Приятно быть королем, а для бывшей нищенки стать любовницей короля – огромная честь, если, конечно, король ее выжелает. «Ты посмотри, что принц для тебя приготовил!» Продолжила кудахтать Кари, когда привела Еву в ее новые апартаменты. Еву почти не слушала. Совершенно все равно, где ее разместят. Ведь там наверняка будет крыша над головой и кровать. Этого достаточно. Она была ошарашена встречей с принцем, а главное — своим согласием участвовать в его рискованном низком плане. Ей до сих пор казалось, что такого не могло быть. Это произошло не с ней. как и все, что случилось в последний год. Когда-то мать учила ее хранить чистоту в душе, помыслах и телом. Ева так и старалась жить. Даже когда она оказалась на улице, ей ни разу не пришло в голову украсть кошелек у какого-нибудь зазевавшегося прохожего. Хоть Ева и видела, как это просто. Теперь же ей чудилось, что она уже измазалась в грязи. Тем более, что она будет обманывать не одного принца, а двух. Вообще всех будет обманывать. Потому что ей предстоит очень сложное дело. Учиться этикету, танцам и прочим великосветским штучкам так, словно в первый раз. Сумеет ли она сыграть нужным образом? Не выдаст ли себя? А выдать себя означает смерть. Ведь волей судьбы она оказалась в руках как раз у правящей династии, с которой ей ни в коем случае нельзя иметь дело. То, что ей удалось ускользнуть от короля в Морете, не значит, что удастся в Андиоре. Вот так бежала-бежала и прибежала прямо в лапы ко льву. А апартаменты были хороши. Кария, не обращая внимания, что Ева почти не слушает, водила ее по комнатам. Спальня. Две гостиные, кабинет, прекрасная ванная комната. И рассказала, как все здесь устроено. Конечно, она полагала, что Ева совершенно не представляет себе, как жить в таком убранстве. «Впрочем, ты здесь теперь хозяйка», — закончила экономка и, наконец, прямо посмотрела на Еву. «Можешь делать что угодно. Но я буду тебе очень благодарна, если ты не станешь портить вещи». «Если не знаешь, как что использовать, спроси у меня». Она добавила в голос строгие нотки. «Обязательно спрошу». Улыбнулась Ева и обвела потолок гостиной восхищенным взглядом, открыла рот для пущей убедительности. «А рот лучше закрывать, девочка», — заметила Кария. А Ева подумала, что ей все же удастся быть похожей на простую девушку. «Это неприлично. Ты должна хорошо это усвоить. Чем изысканней ты будешь, тем дольше принц продержит тебя при себе. Он терпеть не может всяческой пошлости и грубости. Так, Ева, скажи мне, что тебе нужно, и я пришлю тебе служанку». «Книги. Я хотела бы много книг», — сказала Ева. «Я хочу стать более образованной. Это должно понравиться принцу. Мне показалось, что он очень умный». «Книги?» — хитро прищурилась Кария. Взяла ее за руку и решительно отвела в один из кабинетов с темно-синими шторами и огромным дубовым столом. У стены был стеллаж с книгами, которые Ева прежде не заметила. «Это для тебя. Принц распорядился, чтобы ты все это прочитала», — сказала Кария. «Придется поработать, девочка». Ева подошла к стеллажу, оглядела корешки. Здесь были и знакомые ей произведения, и те, что она видела в первый раз. Знакомых было больше. Все же Ева всегда много читала. По большей части исторические произведения, летописи. Видимо, принц полагал, что хорошо знать историю крайне необходимо для поддержания светской беседы. Что же, много книг – радость. Возможность отвлечься. Ева не видела проблемы в том, чтобы освоить всю эту библиотеку. Кария еще покудахтала, потом оставила Еву одну. И Ева бессильно опустилась в кресло, прямо посреди центральной гостиной. Да, тут прекрасно. Но она после всего пережитого ощущала себя неуместно в подобном убранстве. Странно, но ей даже страшно было притронуться к резному подлокотнику или изящной вазе на тумбочке. Словно она и верно стала девушкой из низов. Не успела Ева отдышаться, как Кария вошла обратно. У нее в руках был конверт, и она недоуменно смотрела на Еву. «Знаешь, это очень странно. Но с заднего входа постучался почтальон. У него письмо. Очевидно, для тебя. Он сказал для нищей девушки, которую неделю назад доставили в этот дом». Ева закрыла глаза от ужаса. Это могло значить только одно. Сердце забилось. Кровь в волнении ударила в щеки. Снова явственно почудилось, будто она вышла из тела и смотрит на себя со стороны. Просто не в силах выдержать напряжение, Ева бросилась к экономке и сложила руки в молитвенном жесте, «Матресса Кария, умоляю вас, очень прошу. Не говорите принцу, никому не говорите об этом. Умоляю вас, если у вас есть ко мне хоть немного сочувствия». «Что?» — удивилась Кария, видимо, не до конца понимая, что кричит ей Ева. «Молю вас, дайте мне письмо. И не говорите принцу, что оно пришло мне. Это вопрос жизни и смерти». Во взгляде Карии появилось подозрение, а одновременно жалость. «Хорошо, Ева», — сказала она и успокаивающе мягко улыбнулась. «Давай присядем, и ты объяснишь мне», — продолжила она, обращаясь к Еве ласковым голосом, как к больному ребенку. «Вот, возьми письмо. Я ничего не скажу принцу, если ты объяснишь мне, в чем дело. Если ничего опасного, я не вижу повода докладывать его высочеству». «Только не вздумай солгать». «Хорошо». Ева схватила письмо. На самом деле ей хотелось сжечь его, уничтожить сразу, не прикасаясь к нему. Но еще хуже, если его прочитает Кария или, не дай бог, принц. Руки тряслись, и Ева задыхалась. Но она понимала, что сейчас как раз нужно лгать. Лгать, как никогда в жизни. Очень реалистично, так, чтобы Кария поверила, даже если ложь изменит ее мнение о Еве в худшую сторону. Пусть верит в грязную ложь, а не в жестокую опасную правду. Мысли вихрем метались у Евы в голове. Да, вот так. Пожалуй, она уже научилась обманывать ловко, с яркими деталями. «Матресса Кария», — начала она, — «понимаете, я солгала принцу. Я сказала, что мои родители умерли. И вам солгала. Простите. Это неправда. Я просто очень стыжусь, правда. На самом деле мой отец — член одной банды воров и мошенников. Собственно говоря, мне пришлось стать нищей, потому что я не хотела идти по стопам отца. Сейчас он на каторге, сидит в тюрьме. А может, уже и умер там. Когда я последний раз его видела, он уже очень сильно кашлял. Но он просил своих дружков пасти меня, следить, что со мной происходит, чтобы, если у меня появляются деньги, отдавать им, а часть посылать ему на каторгу. Так делают родственники заключенных, вы, должно быть, знаете. Видимо, эти дружки следили за мной, увидели, что случилось, и вот... Думаешь, они будут шантажировать тебя? Будут тянуть из тебя деньги? Те, которые даст тебе принц? Я не знаю, матресса Кария. Наверняка в письме говорится, что если вытянул счастливый билет, то нужно делиться. Ева демонстративно открыла письмо, развернула. Она не смотрела текст, лишь сделала вид, что пробежала его глазами, потому что знала, может выдаст себя, если увидит, что же там на самом деле написано. «Да, там так и говорится», — покачала головой она и, едва сдерживая слезы, поглядела на Карию. «Матресса, милая, вы ведь понимаете, я не виновата, что у меня такой отец. И я не буду давать деньги этим преступникам. Я не предам принца». «Да, конечно, девочка», — с жалостью глядя на нее сказала Кария. «Я постараюсь верить тебе, что ты не из них, что ты хорошая девочка. Я не скажу принцу, раз ты так боишься. Хоть я и не думаю, что он вышвырнет тебя за то, что ты невольно связалась с преступниками. Ну, послушай, Ева, я буду настаивать, чтобы ты выходила из нашего дома только с охраной. Тогда ни один бандит не сможет к тебе подойти. Не бойся, девочка, тетя Кария поможет тебе. Теперь тебя ждет новая жизнь. А если еще напишут, я буду сразу сжигать эти письма». Ева улыбнулась сквозь слезы, подошла и поцеловала матрицу в щеку. Пожилая женщина покровительственно похлопала ее по плечу, явно растроганная. «Надо же, получилось», — подумала Ева. Одна часть ее ликовала, что удалось скрыть правду. Другая плакала от того, что пришлось лгать. И конца ее лжи не видно. Вся ее жизнь — сплошная ложь. «Спасибо большое, матресса Кария. Но не нужно сжигать. Я хочу получать эти письма. Ведь они могут сообщить мне, жив или умер мой отец». Кария еще долго приводила Еву в себя, поила успокоительным напитком, Велела служанкам принести специальные капли, которые намазываешь под нос, и становится хорошо на душе. А когда она ушла, Ева наконец развернула письмо, чтобы прочитать его по-настоящему. «Он не защитит тебя. Однажды ты станешь для меня досягаема, и мы закончим то, что начали», — прочитала она. Несмотря на все капли и притирания, сердце ударило в горло. Липкий ужас сковал руки. В голове встали картинки не столь уж давнего прошлого. Свечи, темный плащ, холодные пальцы на ее теле. И то, что он ей сказал вдогонку. «Когда я найду тебя, я пришлю тебе письмо. И однажды мы снова встретимся. Ты не сможешь убежать навсегда». При мысли о нем Еве вдруг подумала, что принц Грайнер не такое уж чудовище, и другой защиты, кроме него, у нее нет. Хоть он и утверждает, что принц ее не защитит. Ева сжала зубы, выдохнула, подошла к ближайшей свече и сожгла письмо. Теперь никто больше его не прочитает. По комнате разнесся едкий запах дыма. Казалось, горели ее надежды на благополучную жизнь. Но все же ей стало легче, когда предмета, вызвавшего такой ужас, не стало. Конечно, после письма Ева была совсем выбита из колеи, но вскоре ей стало не до страхов и размышлений, потому что нужно было обманывать дальше. В смысле притворяться, что она учится хорошим манерам и прочему, первый раз. Мэтр Строян, нанятый принцем учитель этикета, критично осмотрел Еву. Она старалась стоять чуть сгорбившись, ведь у бедных девушек редко бывает королевская осанка. «Не так. Первое, что нужно сделать, вы должны распрямить спину. Попробуйте», — сообщил мэтр. Ему было явно за 40. В висках пробивалась первая седина. Черты лица строгие, но приятные. На верхней губе красовались ухоженные тонкие усики, отчего улыбка мэтра выглядела хитрой. «Я постараюсь, мэтр», — ответила Ева. Несмело распрямила спину. «Ну так неприлично», — сказала она, поглядев на себя и заметив, что грудь торчит вперед и вверх. Резко свела плечи обратно. Наверняка простолюдинка, привыкшая всегда опускать голову и плечи, могла ляпнуть что-нибудь такое. «Девушка, здесь я лучше знаю, что прилично, а что нет. Давайте так и договоримся. Если хотите, чтобы принц был доволен, слушайте меня. Судя по всему, нам предстоит много работы». Ева обрадовалась. Семена были посеяны. Этот мэтр теперь всегда будет считать ее неотесанной деревенщиной. Ведь первое впечатление важнее всего. А если потом она проколется и будет делать слишком большие успехи, то он сочтет это результатом своей работы и будет доволен. «Слушаюсь, мэтр», — покорно кивнула Ева. «Давайте, распрямите спину». «Вот так, хорошо. Дальше?» «Это, конечно, к учителю хореографии, но давайте сразу обозначим. Вы должны ходить так, словно у вас на голове корона». «Корона? Ну разве так может быть?» Изображая святую невинность, спросила Ева. По правде, ей даже немного понравилось прикидываться перед мэтром. Это было забавно. Так же забавно было, когда тут дурачит пожилую гувернантку. Ну ладно, книга. Кстати, возьмите книгу сегодня перед сном и будете четверть часа ходить с ней на голове. Понятно? Если в следующий раз у вас будет такая же плохая осанка, я попрошу вашу экономку оставить вас без десерта». «Без десерта? Мэтр, ну как можно? Хорошо, я все сделаю. Только не оставляйте меня без какалада». «Ладно», — вполне добродушно усмехнулся мэтр. «А теперь как нужно есть? Насколько я понял, вам предстоит ужин с принцем». «Ох, не уверен, что вы сможете сделать какие-то успехи за одно занятие. Ну, попробуем». Мэтр указал на столик, накрытый на двоих. Разумеется, возле каждой тарелки стоял целый комплект разнокалиберных бокалов и лежали разнообразные вилочки, ножички и прочие приборы. Пожалуй, прикидываться, будто она не знает, что для чего предназначено, и демонстративно путаться в них будет не так уж сложно, подумала Ева. Это может даже доставить ей некоторое удовольствие. «Ужин господ наедине?» — начал мэтр. «Так, стоять! Не вздумайте самостоятельно садиться. Вы должны ждать, когда кавалер, а на крайний случай слуга, отодвинет для вас стул. Понятно? Вот так. Да не плюхайся ты, как клуша. Впрочем, не знаю, как клуши это делают. Нужно садиться вот так, красиво. Да, я покажу. Нечего смеяться, я не девушка. Лучше не могу. А, ну вот, уже лучше. Кстати, надеюсь, тебе не приходит в голову садиться ужинать, не переодевшись? Ах, приходит. Ева, если ты будешь дальше есть так же карикатурно, принц лишит тебя не только сладкого, но и первого, второго и третьего. Кто ест так некрасиво, не имеет права есть. Ну вот, уже лучше. Молодец. Обычно Ева позволяла себе делать все правильно и изящно, то есть так, как на самом деле привыкла, примерно с пятой попытки. Но зато, когда позволяла, мэтр искренне хвалил ее и восхищался. «Как много значит среда воспитания? Посмотри, у тебя ведь все задатки светская львица. Но тебе не повезло. А вот вырасти ты во дворце, и тебе бы не было равных». После мэтра Стояна был еще портной, снимавший мерки и задумчиво кивавший, записывая их в свой блокнотик. Потом явилась Кария, чтобы собственноручно переодеть Еву к ужину. И вот настал вечер, то есть ужин с принцем. Второй экзамен в этой ее новой жизни.